Вадим Орлов, научный обозреватель. Уроки Зигеля. Журнал «Чудеса и приключения», номер 6 за 1992 год. В нескольких предыдущих номерах мы печатали главы из некогда запрещенной книги Феликса Зигеля «Введение в будущую теорию феномена НЛО». Сегодня научный обозреватель журнала Вадим Орлов делает попытку проанализировать собранные Зигелем факты, сопоставить их с новыми наблюдениями и оценить значение этого необычного труда. Когда 3 года назад были отменены цензурные ограничения на публикации по уфологии, всем интересующимся ею было чему удивляться. И даже не столько откровения многочисленных свидетелей близких встреч с таинственными гуманоидами, сколько поразительным заявлением вполне земных официальных лиц. Ведь прежде газета «Правда» не раз уверяла, службы ПВО страны НЛО не наблюдают. И что же? Теперь командование тех же служб выступило с прямо противоположным утверждением. А на подробности, связанные, например, с бельгийским треугольником, та же «Правда» не жалеет места. Да, в прошлом невозможно было представить, чтобы центральная газета всерьез писала о каких-либо летающих объектах, природа которых ученым не ясна. А когда пионер уфологических исследований в нашей стране Зигель, ссылаясь на обширную зарубежную литературу, призвал Президиум Академии наук принять эту тематику к серьезной разработке, ему ответили, поверьте, цитату привожу точно, «Существование уфологических организаций за рубежом, как и издание соответствующих книг и журналов, не должно вводить нас в заблуждение, ибо в Соединенных Штатах Америки организация изучения проблемы НЛО явилась, по сути дела, следствием атмосферы военного психоза». В 70-е годы этой убойной формулой широко оперировали лекторы общества знания, ничуть не смущаясь, что повторяют один к одному довод, выдвинутый у нас в середине 50-х годов против кибернетики. Да, представьте себе, обвинительные заключения против кибернетики и уфологии наши идеологические надсмотрщики сформулировали почти одновременно. Насколько удалось установить по старым газетным подшивкам, первая директива относится еще к 1952 году, когда выступил тогдашний член Президиума ЦК КПСС Первухин. В его докладе был, как издавна заведено, и раздел о борьбе с буржуазной идеологией. Так вот, в рамках этого раздела он посчитал необходимым сказать, что американцам стали мерещиться в небе летающие блюдца и зеленые шары. Возможно, для инструктирования идеологических работников и лекторов тогда же приняли какой-нибудь закрытый документ, и есть смысл историкам покопаться в архивах. Да и чем, как не твердой установкой свыше, можно объяснить возведение глухой непробиваемой стены, о которой разбивались все попытки независимо мыслящих исследователей добиться не поддержки, нет, а хотя бы права на нормальное ведение дискуссии по вопросам уфологии. Каждого, кто так ставил вопрос, даже в 80-е годы обвиняли в потакании реакционным тенденциям, стремлении примирить людей с язвами капиталистического общества, бесчестной игре на человеческих чувствах. Результатом стремления отгородиться от сообщений частных лиц были огромные потери потенциально необходимой ученым информации. По данным Американского фонда по исследованию НЛО, дела и в Соединенных Штатах Америки обстояли далеко не блестяще. До заинтересованных специалистов не доходило почти 90% случаев наблюдения неопознанных объектов.